И он свято верил, что так было и будет всегда. Представить себя с другой не мог. Лето летело, дни под солнцем сливались в один, ночи томили, не спадавшим даже к утру теплом. Однажды в полдень он сидел в шашлычной один. У Нины начались месячные, и она не могла идти на пляж, осталась дома. Ребята, придавив пулю камешками, резались с грузинами в проферанс, который он не любил. Он прошелся по пустому парку, зашел в пустую забегаловку, взял стакан сухого. Совсем юный торговый морячок в белой мичманке, блином и в белой форменке при черных душных суконных штанах подсел к нему со своим стаканом. «А я тебя с ребятами на пляже видел», — сказал морячок. Они чокнулись и выпили свои стаканы до дна, и от горечи холодного молодого вина перехватило горло. «Стильные ребята! С Москвы?» «Из Москвы», — ответил он, — «а ты?» «А я с Кировограда сам. Здесь учусь в мореходном. Еще возьмем?» Взяли еще по стакану, выпили по половине. «И девушка у тебя красивая», — продолжил морячок. «Тоже с Москвы?» «Сразу видно по волосам. Здесь тоже красивых, будь здоров, но все черные». «Это не девушка», — ответил он. «Это жена». «Ну ты даешь в стране угля мелкого намного», — удивился морячок. «Ты чего ж женился такой молодой? А погулять?» «Я и так гуляю», — неожиданно откровенно ответил он. «Как хочу». «Это ты зря», — строго сказал морячок. «Во-первых, она у тебя красивая. А будешь ты гулять, и она начнет, это точно. Во-вторых, от жены вообще гулять не надо, нехорошо. А если принесешь ей подарка?» «Он у нас в экипаже один подхватил, наконец. Уколы теперь ему ставят. Не, я рано не женюсь. Отгуляю свое, в море похожу, потом в порт переведусь, чтобы одну не оставлять. Тогда и возьму. Лет в 35. «Разумный ты», — он вздохнул. «Откуда только такие разумные берутся? А я, видно, так дураком и останусь». «А я сирота», — морячок ответил серьезно и со спокойным достоинством. «Детдомовский. Как у меня родных нет, так мне специальное разрешение давали в мореходное поступать, с условием только на каботаж. На берегу никто не остается. Какая может быть загранка? Сирота я. Приходится умным быть, понял?» «Понял», — ответил он и вдруг неожиданно для себя предложил. «Посидишь тут, я за коньяком схожу». Морячок задумался, что-то прикинул, потом кивнул. «Если нальешь, спасибо. Я стакан выпью. Только у меня рубь всего». Но он на ходу, махнув рукой, ладно, мол, с твоим рублем, уже соскочил с веранды. Напились они ужасно. Вернее, морячок напился. Но он на ногах стоял, а вот он все время пытался лечь на пол шашлычный и оттуда продолжать беседу. Пол стремительно приближался, но морячок успевал подхватить и усадить падавшего нового друга на стул. Тогда он клал на стол голову и так продолжал говорить. Они поговорили обо всем. Морячок делился планами, как он в море заработает, получит от пароходства комнату, купит радиолу Ригонда и диван-кровать, женится, родит троих детей, получит от пароходства квартиру, станет одним из самых уважаемых в порту людей, лоцманом, и получит садовый участок, И там у него будет все свое, и картошка, и яблоки.